Без благословения церкви. Впервые опубликован в лондонском журнале Macmillan's Magazine в июне 1890 года. Я встретил осень, не прожив весны. Все закрома до времени полны. Год подарил мне тяжесть урожая, и, обессилев, облетел, как сад, где не расцвет я видел, а распад, и не рассвет сиял мне, а закат. Я был бы рад не знать того, что знаю. Горькие воды. А если будет девочка? Мой повелитель, этого не может быть. Я столько ночей молилась, я посылала столько даров к святыне шейха Бадла, что я знаю, Бог даст нам сына, мальчика, который вырастет и станет мужчиной. Думай об этом и радуйся. Моя мать будет его матерью, пока ко мне не вернутся силы, а мулла Паттонской мечети узнает, под каким созвездием он родился. Дай Бог, чтоб он родился в добрый час. И тогда тебе уже не наскучит твоя рабыня. С каких это пор ты стала рабыней, моя царица? С самого начала, и вот теперь небеса не спаслали мне благословения. Как могла я верить в твою любовь, если знала, что ты купил меня за серебро? Но ведь это было приданое. Я просто дал деньги на приданое твоей матери. И она спрятала их и сидит на них целый день, как наседка. Зачем ты говоришь, что это приданое? Меня, еще девочку, купили как танцовщицу из Лакхнау. Крупный город в Индии на территории современного штата Уттар-Прадеш. Примечание редакции. И ты жалеешь об этом? Я жалела раньше, но сегодня я радуюсь, ведь теперь ты меня никогда не разлюбишь. Ответь мне, мой повелитель. Никогда. Никогда. Даже если тебя полюбят мемлок, белые женщины, одной с тобой крови. Ты ведь знаешь, я всегда смотрю на них, когда они выезжают на вечернюю прогулку. Они такие красивые. Что из того? Я видел сотни воздушных шаров, но потом я увидел луну, и все воздушные шары померкли. Амира захлопала в ладоши и засмеялась. «Ты хорошо говоришь», — сказала она и добавила с царственным видом: «довольно. Я разрешаю тебе уйти, если ты хочешь». Он не двинулся с места. Он сидел на низком красном лакированном ложе в комнате, где кроме сине-белой ткани, застилавшей пол, было еще несколько ковриков и целое собрание вышитых подушек и подушечек. У его ног сидела 16-летняя женщина, в которой для него почти целиком сосредоточилась Вселенная. По всем правилам и законам должно было быть как раз наоборот, потому что он был англичанин, а она дочь бедняка-мусульманина. 2 года назад ее мать, оказавшись без средств к существованию, согласилась продать Амиру, как продала бы ее насильно самому князю тьмы, предложив он хорошую цену. Джон Холден заключил эту сделку с легким сердцем. Но получилось так, что девушка, еще не достигнув расцвета, без остатка заполнила его жизнь. Для нее и для старой ведьмы, ее матери, он снял небольшой, стоявший на отшибе дом, из которого открывался вид на обнесенный кирпичной стеной многолюдный город. И когда во дворе у колодца зацвели золотистые ноготки, и Амира окончательно обосновалась на новом месте, устроив все сообразно со своими вкусами, а ее мать перестала ворчать и жаловаться на то, что в кухне ей тесно, что каждый день ходить на рынок далеко и вообще вести хозяйство слишком хлопотно, Холден вдруг понял, что этот дом стал его родным домом. В его холостяцкую городскую квартиру в любой час дня и ночи мог ввалиться кто угодно, и жить там было неуютно. Здесь же он один имел право переступить порог и войти на женскую половину дома. Стоило ему пересечь двор, как тяжелые деревянные ворота запирались на крепкий засов, и он оставался безраздельным господином своих владений, где вместе с ним царила только Амира. И вот теперь оказалось, что в это царство готовится вступить некто третий, чье предполагаемое явление поначалу не вызвало у Холдена восторга. Оно нарушало полноту его счастья. Оно грозило сломать мирный, размеренный порядок жизни в доме, который он привык считать своим. Но Амира была вне себя от радости, и не меньше ликовала ее мать. Ведь любовь мужчины, особенно белого, даже в лучшем случае не отличается постоянством. Но, так рассуждали обе женщины, беглянку любовь могут удержать цепкие ручки ребенка. И тогда, повторяла Амира, тогда он и не взглянет в сторону белых женщин. Я ненавижу их. Ненавижу их всех. Со временем он все равно вернется к своему народу, отвечала ей мать. Но с Божьего соизволения это время придет еще не скоро. Холден продолжал сидеть молча. Он размышлял о будущем, и мысли эти были невеселы. Двойная жизнь чревата многими осложнениями. Как раз сегодня начальство, проявив завидную проницательность, распорядилось отправить его на 2 недели в дальний форт, замещать офицера, у которого заболела жена. Передававший этот приказ не нашел ничего лучшего, как добавить бодрым тоном, что Холден — счастливец. Он не женат, и руки у него не связаны. Сообщить о своем отъезде он и пришел к Амире. «Это нехорошо», — медленно сказала она, — «ну и не так плохо. При мне моя мать, и со мной ничего не случится, если только я не умру от радости. Поезжай и делай свою работу, и гони прочь тревожные мысли. Когда придет мой срок, я надеюсь... Нет, я знаю. И тогда ты вернешься и возьмешь его на руки и будешь любить меня вечно. Твой поезд уходит нынче в полночь, ведь так? Иди же». И не отягощай из-за меня свое сердце. Но ты не пробудешь там долго. Ты не станешь задерживаться в пути и разговаривать с белыми женщинами, не знающими стыда. Возвращайся скорее, жизнь моя. Холден прошел через двор, чтобы отвязать застоявшуюся у ворот лошадь, и по дороге отдал седому старику-сторожу заполненный телеграфный бланк, наказав ему при известных обстоятельствах немедленно послать телеграмму. Больше он ничего сделать не мог и с ночным почтовым отправился в свое вынужденное изгнание с таким чувством, будто едет на собственные похороны. Там, на месте, он все дни со страхом ждал, что принесут телеграмму, а все ночи напролет ему снилось, что Амира умерла. Вследствие этого свои служебные обязанности он исполнял отнюдь не безупречно, а в обращении с коллегами был далеко не ангелом. 2 недели прошли, а из дому не было никаких вестей. Тотчас по возвращении Холден, раздираемый беспокойством, вынужден был на целых 2 часа застрять на обеде в клубе, где до него, как сквозь сон, доносились чьи-то голоса. Ему наперебой объясняли, что как заместитель он вконец опозорился и заодно доставил массу радости своим товарищам. Потом, уже ночью, он мчался верхом через город, и сердце его готово было выскочить. На стук в ворота никто не отозвался. Холден повернул было лошадь, чтобы та ударом копыта сбила ворота с петель. Но тут как раз появился Пирхан с фонарем, и придержал стремя, пока Холден спешивался. «Что слышно?» — спросил Холден. «Не мне сообщать такие новости», — покровитель убогих, но...» И старик протянул дрожащую руку ладонью вверх, как человек, принесший добрую весть и по праву ждущий награды. Холден бегом пересек двор. Наверху горел свет. Лошадь, привязанная у ворот, заржала, и как бы в ответ из дома донесся тонкий жалобный звук, от которого у Холдена вся кровь бросилась в голову. Это был новый голос, но он еще не означал, что Амира жива. «Кто дома?» — крикнул он, стоя на нижней ступеньке узкой каменной лестницы. В ответ раздался радостный возглас Амиры, а потом послышался голос ее матери, дрожащий от старости и гордости. «Здесь мы, две женщины, и мужчина твой сын». Шагнув через порог, Холден наступил на обнаженный кинжал, который был положен там, чтобы отвратить несчастье, и клинок переломился под его нетерпеливым каблуком. «Аллах велик!» — почти пропела Амира из полумрака комнаты. «Ты принял его беды на свою голову». «Прекрасно! Но как ты? Жизнь моей жизни! Женщина, ответь, как твоя дочь?» «Ребенок родился, и в своей радости она забыла о муках. Ей скоро будет лучше». «Но говори тихо», — сказала мать. «Ты здесь, и скоро мне будет совсем хорошо», — проговорила Амира. «Мой повелитель, ты так долго не приезжал. Какие подарки ты привез мне?» «Нет, сегодня я припасла для тебя подарок. Посмотри, моя жизнь, посмотри. Ты никогда не видел такого ребенка. Ах, у меня нет даже сил высвободить руку. Лежи спокойно и не разговаривай. Я с тобой, Бачари. Ты хорошо говоришь. Теперь нас связала крепкая веревка, которую нельзя разорвать. Тебе довольно свет? Посмотри, на его коже нет ни пятнышка. Никогда еще не было на свете такого мальчика. Слава Аллаху! Из него вырастет ученый человек, пандит, нет, королевский солдат. А ты, моя жизнь, ты любишь меня так же, как раньше? Ведь я теперь такая худая и слабая. Ответь мне правду». «Да, я люблю тебя так же, как любил всегда, всем сердцем. Лежи спокойно, мое сокровище, и отдыхай. Тогда не уходи. Сядь рядом, вот так. Мать, господину этого дома нужна подушка. Принеси ее». Новорожденный чуть заметно пошевелился в объятиях Амиры. «О», — сказала она, и голос ее дрогнул от любви. «Этот мальчик — богатырь от рождения. Какой он сильный, как он толкает меня. Свет не видел ничего подобного. И он наш, наш сын, твой и мой. Положи ему руку на голову. Только будь осторожен, ведь он так мал, а мужчины так неуклюжи». Стараясь не дышать, одними кончиками пальцев Холден прикоснулся к покрытой пухом головке. «Он уже мусульманин», — сказала Амира. «Пока я лежала ночами без сна, я шептала ему на ушко призыв к молитве и повторяла исповедание веры. Чудо, что он родился в пятницу, как и я. Он так мал, но уже умеет хватать пальчиками. Только осторожно, жизнь моя». Холден дотронулся до беспомощной крохотной ручки, и она еле ощутимо обхватила его палец. Это прикосновение пронзило его до самого сердца. До сих пор все мысли Холдена были поглощены Амирой. Теперь же он начал осознавать, что в мире появился еще кто-то. Только трудно было сразу поверить, что это его собственный сын, такой же человек, как он сам. И он погрузился в раздумье, сидя рядом с задремавшей Амирой. «Уходи, Сахиб», — сказала шепотом мать Амиры. «Нехорошо, если она увидит тебя, проснувшись. Ей нужен покой». «Я ухожу», — покорно согласился Холден. «Вот деньги. Позаботься о том, чтобы мой сын ни в чем не нуждался и рос здоровым». Звон серебра разбудил Амиру. «Я не наемная кормилица», — произнесла она слабым голосом. «При чем тут деньги? Неужели из-за них я стану заботиться о нем больше или меньше? Мать, отдай эти деньги назад. Я родила сына моему повелителю». Тут силы окончательно покинули ее, и, едва успев договорить, она погрузилась в глубокий сон. Холден, успокоенный, неслышно спустился по лестнице и вышел во двор. Его встретил, прищелкивая языком от удовольствия, старик-сторож Пирхан. «Теперь в этом доме есть все, что нужно», — сказал он, и без дальнейших объяснений сунул в руки Холдена старую саблю, оставшуюся еще с тех времен, как Пирхан служил в королевской полиции. Послышалось блеяние козы, привязанной к краю каменного колодца. «Две козы», — сказал Пирхан, — «две самых лучших козы. Я купил их за большие деньги. И раз не будет пира по случаю рождения, все мясо достанется мне. Хорошенько рассчитай удар, сахиб. Сабля не очень надежная. Подожди, пока козы перестанут щипать цветы и поднимут голову». «Зачем это?» — спросил изумленный Холден. «Как зачем? Надо принести жертву богам, иначе новорожденный не будет защищен от злой судьбы и может умереть. Покровитель убогих знает, какие слова полагается говорить». Холден и в самом деле заучил когда-то слова жертвенной молитвы, вовсе не думая, что в один прекрасный день ему придется произнести их всерьез. Держа рукоятку сабли, он вдруг снова ощутил слабое пожатие пальчиков ребенка, и страх потерять этого ребенка подступил ему к сердцу. «Бей», — сказал Пирхан, — «когда в мир приходит новая жизнь, за нее надо платить другой жизнью. Смотри, козы подняли голову. Бей с оттяжкой, сахиб». Плохо понимая, что он делает, Холден дважды взмахнул саблей и пробормотал мусульманскую молитву, которая гласит: «Всемогущий, ты дал мне сына, приношу тебе жизнь за жизнь, кровь за кровь, голову за голову, кость за кость, волос за волос, кожу за кожу». Привязанная к изгороди лошадь дернулась и всхрапнула, почуяв запах свежей крови, которая фонтаном брызнула на сапоги Холдена. «Хороший удар», — сказал Пирхан, обтирая клинок. «В тебе погиб великий воин. Иди с легким сердцем, рожденный небом. Я твой слуга и слуга твоего сына. Да живет твоя милость тысячу лет. А козье мясо я могу взять себе?» И Пирхан отошел, довольный, что выгадал на этом событии месячное жалование. Сгущались сумерки, над землей низко стлался туман. Холден вскочил в седло и пустил лошадь рысью. Его переполняла отчаянная радость, вдруг сменявшаяся приливами неясной и, казалось бы, беспредметной нежности. Волны этой нежности охватывали его, подступали к самому горлу, и он ниже нагибался над седлом, пришпоривая лошадь. «В жизни не испытывал ничего подобного», — думал он. «Заеду, пожалуй, в клуб, немного рассеяться». Бильярдная была полна народу. Как раз начиналась игра в пул. Пул — род бильярдной игры, когда у каждого участника шар определенного цвета. Примечание редакции. Очутившись, наконец, среди людей, в ярко освещенной комнате, Холден во все горло запел: «Как был я в Балтиморе, красотку повстречал». «В самом деле», — отозвался из угла секретарь клуба, — «а не сказала тебе случайно эта красотка, что у тебя сапоги насквозь промокли?» «Боже правый, да они в крови!» «Ерунда», — сказал Холден, снимая с подставки свой кий. «Разрешите присоединиться?» «Это не кровь, а роса. Я ехал по высокой траве, черт возьми. Сапоги верно ни на что не похожи. Будет дочка, замуж кто-нибудь возьмет, будет сын, служить пойдет в королевский флот. В синем мундире чем не молодец? Станет офицером. Желтый по синему, зеленому играть», — монотонно выкрикнул маркер. «Станет офицером. Маркер, у меня зеленые. Станет офицером. А, скверный удар. Как был его отец». «Непонятно, с чего это вы так развеселились? ядовито заметил некий ревностный чиновник из молодых. «Нельзя сказать, чтобы власти были в восторге от вашей работы на месте Сандерса». «Выходит, надо ждать нахлобучки сверху», — сказал Холден с рассеянной улыбкой. «Ничего, переживем как-нибудь». Разговор завертелся вокруг неисчерпаемой темы о служебных обязанностях каждого и о том, как они исполняются. И Холден понемногу успокоился. Он пробыл в клубе допоздна, а когда вернулся в свой пустой и темный холостяцкий дом, его встретил слуга, по-видимому, полностью осведомленный о делах хозяина. Большую часть ночи Холден провел без сна, а когда под утро забылся, ему приснилось что-то приятное. «Сколько ему уже?» «Слава Аллаху, только мужчина способен задать такой вопрос. Ему скоро будет 6 недель, жизнь моя. И сегодня вечером мы с тобой поднимемся на крышу, чтобы сосчитать его звезды. Так полагается. Он родился в пятницу под знаком солнца, и мне предсказали, что он переживет нас обоих и будет богат. Можем ли мы пожелать лучшего, любимый? Что может быть лучше? Поднимемся на крышу, ты сосчитаешь звезды, только сегодня их немного, потому что небо в тучах. Зимние дожди запоздали. Нынче они прольются не в срок. Пойдем, пока не скрылись все звезды. Я надела свои лучшие драгоценности». «Самую лучшую ты забыла». «Да, наше сокровище. Мы его тоже возьмем. Он еще никогда не видел неба». Амира пошла вверх по узкой лестнице, ведущей на плоскую крышу дома. Правой рукой она прижимала к груди ребенка, завернутого в пышное покрывало с серебряной каймой. Он лежал совершенно спокойно и глядел из-под чепчика широко раскрытыми глазами. Амира и впрямь нарядилась по-праздничному. Нос она украсила бриллиантовой сережкой, которая подчеркивает изящный вырез ноздрей и в этом смысле выполняет роль европейской мушки, оттеняющей белизну кожи. На лбу у нее сверкало сложное золотое украшение, инкрустированное камнями местной обработки, изумрудами и плавленными рубинами. Ее шею мягко охватывал массивный обруч из кованного золота, а на розовых щиколотках позвякивали серебряные цепочки. Как подобает мусульманке, она была одета в платье из муслина цвета зеленой яшмы, а руки ее от плеч до локтей и от локтей до запястий были унизаны серебряными браслетами, перевитыми шелковинками. У начала кисти, как бы подчеркивая ее тонкость, красовались хрупкие браслеты из дутого стекла. И на фоне всех этих восточных украшений бросались в глаза золотые браслеты совсем иного рода, которые Амира особенно любила, потому что они были подарены Холденом и вдобавок защелкивались хитрым европейским замочком.